Глава 26. Во сне я в тревоге хожу по лабиринтам. Надо бы найти правильное направление, но оно никак не находится. Я снова и снова поворачиваю в поисках нужного коридора, но всякий раз это оказывается не тот. Я ищу самое главное сокровище, но попадаю к Минотавру. И он мне поучающим тоном сообщает. Демоны бывают двух типов. Одни подчиняют, другие подчиняются. И дело тут совсем не в размерах, а в количестве шипов. Я пытаюсь сосчитать шипы на голове Найдвара, и получается, что у меня больше. Но я же не демон, я человек, откуда у меня шипы? Однако Найдвар безропотно подчиняется мне, однозначно признав меня старшим. Значит, шипов на голове у меня больше. И как только я с этим смиряюсь, появляются Агния, Радомира, Соня и Бориска. Радомира внимательно смотрит на меня. Соня говорит ей: «Но сколько раз тебе можно повторять, сестренка, от судьбы не уйдешь. Все будет так, как скажет воин света, подчинись ему». Бориска с обидой в голосе высказывает мне: «Ну почему ты? Это несправедливо, это должен быть я». А Агния с материнской улыбкой повторяет: «Я защищу тебя, сынок, даже ценой своей жизни, ведь мы теперь семья». Я смотрю на них и вижу, как северный пушистый зверь сметает их своим хвостом, и все вокруг идет по этому самому месту. И тогда я ползу в горы, все выше и выше. Когда добираюсь до самого пика самой высокой горы, передо мной открывается чудеснейший вид на прекрасный город, практически Шамбалу. Я сажусь на вершину в позу лотоса и начинаю любоваться красотой. И тут передо мной раздвигается щель, так похожая на то самое место, в путешествие по которому отправляет всех нас северный пушистый зверь. И оттуда начинают выскакивать аратаны, воины тумана и другая иномирная хтонь. Приходится обнажить свой меч и засадить его в эту щель по самую рукоятку. В этот момент я и просыпаюсь. Спали все. Агния с Радомирой, прижавшись друг к дружке на одной кровати, единственной оставшейся свободной, где раньше лежала пряжа. Демоны на полу. Все остальные там, где легли. Но стоило мне пошевелиться, как Агния открыла глаза. Словно и не спала вовсе. «Выспался?» — негромко спросила она. Я прислушался к себе. «Вроде да, выспался. Если не считать вызванных сном эмоций и сильного до болезненности стейка, то все норм». Агния потихоньку встала, стараясь не потревожить разоспавшуюся Радомиру, и пошла к кухонному столу. А я зацепился взглядом за разметавшиеся по подушке черные кудряшки и милая, почти детская во сне личико девушки. Даже удивительно, она совсем не производила впечатления милой. Наоборот, вчера поступала довольно-таки решительно и жестко. Но вот во сне выглядела именно милой. Почувствовав еще больший прилив крови к паху, я отвернулся и начал вспоминать аратанов, кутуруку, воинов тумана и другую хтонь, что лезла из... Так, стоп. Собрался и выбросил вот это все из головы. Нам предстоит тяжелый и опасный поход. Теперь еще более тяжелый и опасный, потому что с нами женщины и дети. А Радомира себя чуть не прихлопнула. Так что успокойся. К тому же тебя ждет Изуми. От воспоминания об Изуми на душе потеплело, и напряжение немного спало. Наоборот, появилась потребность двигаться. И не просто двигаться, а скорее отправляться в путь. Чем быстрее сделаем все дела, тем скорее вернемся. Тем скорее я увижу Изуми, такую мягкую и теплую, такую соблазнительную. Черт. Нужно было срочно отвлечься, и я потянулся к полке, на которой лежали книги, полистать, переключиться. Книг на месте не оказалось, как и пряжи с веретеном, ни на кровати, ни рядом с кроватью. «А где?» — спросил я у Агнии, показывая на пустую полку. «Все упаковали», — ответила она и добавила. «Иди поешь, пока остальные спят, чтобы потом за столом не толкаться». Я знал, сколько весят книги. Те, что были на полке, весили в общей сложности килограммов 7, а то и больше. И это дополнительный груз. «Вы уверены, что их нужно брать с собой?» — спросил я у седой женщины. «Однозначно», — уверенно ответила она. «Но будет тяжело», — попробовал я убедить ее отказаться от этой затеи. «Может, лучше вместо книг хотя бы одно одеяло взять?» «Одеяло мы тоже возьмем. Все, а не одно», — с улыбкой ответила Агния. «Я хотел сказать, что демонов мы нагружать не будем, их задача охранять нас, а самим нам будет очень тяжело нести все вещи, но Агния опередила меня. Ты не переживай, у меня сумка специальная, в нее много что вмещается. Садись за стол, Мы тут с Радомирой приготовили, чтобы перед дорогой поесть и перекус с собой взять. Агния поставила передо мной миску с супом и большим куском мяса, дала ложку и кусок лепешки. «А вы?» — спросил я. «Я потом, после всех. А ты ешь». Не успел я зачерпнуть супа, как проснулся Матакуши. «Уже утро?» — спросил он. «Вообще-то полдень», — извиняясь, ответила Агния. «Проспали», — возмутился Матакуши и начал торопливо собираться. «Вам нужно было выспаться», — ответила Агния. «Кто его знает, скоро ли будет еще возможность отдохнуть вот так же в безопасности. Садись, поешь, а то потом тесно за столом будет». И пошла накладывать суп Матакуши. Наши разговоры разбудили остальных. Народ начал подниматься и подтягиваться к столу. Я побыстрее заработал ложкой, чтобы освободить место следующему. Демоны тоже проснулись, но остались сидеть на полу. Они выглядели расслабленными и немного дезориентированными. Они больше не выглядели грозными воинами с бесконечной силой и выносливостью. Они были как люди, только голые, сине-зеленые, с шипами на головах и длинными корявыми руками. Ну и с желтыми глазами, конечно, и вымотанными. «Идите тоже поешьте», — сказала им Агния. Демонам, как и людям, она дала похлебку с мясом и по куску лепешки. Они взяли миски, но не спешили приступать к еде. «Ешьте», — поторопил я их. И только тогда Найдвар первым отправил ложку с супом в рот. Через миг к нему присоединились остальные. Мне стало интересно, как им на вкус человеческая еда, и вообще, чем они обычно питаются. Но расспрашивать не стал. Думаю, у меня еще будет возможность узнать подробно. В комнатушке было тесновато, но никто не торопился выходить на улицу. Ждали, когда все будут готовы. Наконец все поели. Агата ела на ходу и самое последнее. Подобрала остатки. Потом они с Радомирой быстро помыли посуду и сложили ее в холщовую сумку. Туда же отправились пустой котелок и металлический чайник. Чашки, миски и котелок, которые были наверху, брать не стали. Их Агния оставила в избушке, там же, где мы их нашли. Вдруг кому понадобится. И все равно сумка выглядела пустой. Я поднял ее, проверяя вес. Сумка действительно ощущалась пустой. Заглянул внутрь, пустая. То есть абсолютно. Если бы я не видел, как Агния складывает туда посуду, мне и в голову не пришло бы засомневаться в этом. Агния, видя мои действия, только улыбнулась и ничего не сказала. Наконец, все были готовы. «Выходим», — скомандовал я. Все пошли наружу, а мы с Агнией задержались. Она закрепила крышку люка, который вел в избушку. Теперь там наверху, даже если и захотели бы поддеть доски, это ничего не дало бы. Если, конечно, не знать секрета. Потом осмотрела комнатку, которая была им жилищем на протяжении 5 лет, и вдруг низко поклонилась. «Хозяину спасибо за приют», — сказала она. Потом достала из своей холщовой сумки, выглядящей пустой, нож и полоснула себя по ладони. Уронив несколько капель крови на землю, она попросила. «Хозяин, прошу тебя, сохрани жилье от вредителей и разрушений и открой нуждающимся». Потом снова поклонилась и глянула из-под лобья на меня. Сам не знаю почему, я тоже поклонился и сказал «Спасибо за приют». Но руку резать не стал, еще пригодится меч держать. Мы вышли, и Агния закрыла дверь в подземный ход. А потом задвинула большой камень и раскидала хвою. Вскоре уже невозможно было различить, где находится дверь в подземное убежище, а где просто камни. Стояла вторая половина дня. Было ясно, что до ночи далеко мы не уйдем. Мало того, что светлого времени осталось немного, так еще и женщины с детьми, им еще нужно втянуться в поход. Да и когда втянутся, все равно их скорость меньше, чем у нас. Шли мы в следующем порядке. Найдвар и еще один демон впереди, следом я, потом Радомира, за ней Соня и Бориска, после них Агния. Дальше шли Шикиша и Матакуши, замыкали колонну еще 2 демона. И по 3 демона шли по бокам, растянувшись вдоль цепочки. Мы отошли еще совсем недалеко, когда Найдвар повернулся ко мне. «Постарайтесь сильно не растягиваться», — попросил он. Стало понятно, что сил демонов не хватает, чтобы держать над нами защитный полог. Поэтому я остановил колонну и предложил перегруппироваться. Сразу за мной поставили тех, кто идет медленнее всего — Соню с Бориской и Агнию. Потом уже Радомиру. Шикиша с Матакушей так и остались замыкающими, если не считать демонов, конечно. То, что Радомира теперь шла не сразу за мной, и злила, и радовала одновременно. Злило, что я на таком расстоянии не ощущал ее, и, как ни странно, то, что я ее больше не ощущал, радовало меня. Если честно, меня эта девушка бесила. Не знаю почему. Видимо, сон так подействовал. Мне хотелось постоянно оглядываться, и это мешало движению вперед. Крутой склон, отсутствие тропинок, полное вооружение, плюс обломок вертолетной лопасти на плече. И при этом еще постоянно оглядываться. Это тот еще трэш, скажу я вам. Я убеждал себя. Это потому, что я чувствую ответственность за людей. И раздражало понимание. Меня интересует не только колонна в целом. В конце концов, я принял волевое решение. Решил больше не оглядываться и попросил Арха. «Свяжись с демонами. Пусть они предупредят меня, если в колонии будут проблемы, хорошо?» «Наконец-то!» — ехидно хмыкнул Арх. «С чего это?» — отреагировал я скорее на его интонацию, чем на сам ответ. «Да с того!» — зло ответил демон. «Она ж тебе мозги запудрила, а ты не видишь ничего». У меня даже не возникло вопроса, о ком говорит Арх. Мне сразу стало понятно, что речь идет о Радомире. «Когда она мне их запудрила?» — спросил я демона, понимая, однако, что доля правды в его словах есть. «Не случайно же я постоянно оглядываюсь. Другое дело, что я совсем не мог понять, когда и как это могло произойти, в смысле запудривания мозгов». «Ты спал на ее кровати?» — ответил Арк. «И что?» — не понял я. «Какая связь?» «А что ты знаешь о магии дикарей?» — спросил демон. И потом пробубнил еле слышно. «Убить их нужно было. Сразу же. Но можно и сейчас». «А ну, цыть!» — рявкнул я на демона. И задумался. «А ведь действительно, я ничего не знаю про магию огней и Радомира. И спрашивать у них бесполезно. Вряд ли они мне расскажут свои секреты. А узнать не у кого. Профессор Тору говорил только, что в стране долгих лесов живут дикие племена. Демоны требовали их убить. А мне хотелось понять». Моя интуиция, моя чуйка, мои принципы были против того, чтобы убивать детей и женщин. Да и вообще, смерть — это единственное, что нельзя исправить. Поэтому спешить с этим делом мы не будем. Лучше было бы вообще с Агнией и компанией не встречаться. Насколько я был бы спокойнее. Но раз уж встретились, и раз Арх говорит, что они враги, то лучше держать их на виду. Так хотя бы увидим, если они что-то задумают. Наверное, увидим. Хотя врагами я их не ощущал. Я неосознанно оглянулся. Агния тут же улыбнулась мне, как будто прочитала мои последние мысли. Приказав себе больше не крутить башкой, я автоматически прибавил скорости, но, уткнувшись в спину Найдвара, сразу же сбавил. Все же я иду не один. «Ничего», — успокоил я себя. «Как только доберемся до ближайшего человеческого поселения, там их и оставим. Ведь будут же тут поселения». И я мысленно раскрыл карту. Вокруг была серая зона и узкая полоса, которая обозначала пройденный нами путь. Вот там, где мы прошли, там на карте были обозначены и родник, и избушка, а остальную карту местный Google не подгрузил. Оставалось надеяться, что демоны знают, куда ведут нас, и не заблудятся. Мы шагали, постоянно забирая вверх. Поначалу шли легко, мы хорошо выспались и шагали бодренько. Даже Соня, она не жаловалась, топала, держась за руку Агнии. А Бориска и вовсе, казалось, отпусти его, и он поскачет, как сайгак. Но постепенно идти становилось все труднее и труднее. Подъем был довольно-таки крутой, тропинок не было, мы шли по бездорожью. Иногда приходилось немного спускаться, чтобы обойти какой-нибудь выпирающий скальный выступ. Мне в таких ситуациях было очень жалко терять высоту. И я всякий раз осматривал скалу, может, можно как-то перелезть? И всякий раз шел в обход, потому что без альпинистского снаряжения не подняться. Да и потом нужно будет спускаться, тоже с альпинистским снаряжением. В результате мы потеряем гораздо больше времени, и неизвестно еще, сэкономим ли силы. Иногда встречались вывороченные с корнем деревья. Чаще всего их тоже приходилось обходить, не всегда можно было перелезть. Когда мы шли со стороны оборванных корней, я смотрел на вывороченный пласт земли с торчащими толстыми корнями и думал, это ж какая сила с такой легкостью оборвала жизнь дереву, оборвала в самом прямом смысле, оборвав корни. Поначалу, как только мы вышли из убежища, я еще думал о том, чтобы оставлять поменьше следов, вдруг нас будут преследовать. Но потом даже думать об этом сил не осталось. Но все равно силы остались на восхищение величием и красотой гор и жизнестойкостью растений. особенно когда мы поднялись выше лесов. Это произошло как-то неожиданно. Шли-шли по лесу, а потом раз — и лес закончился. Весь остался ниже по склону. А впереди были горы, камни и немного карликовых деревьев. Они скрючивались и сжались к земле, но жили. Почему карликовые кусты сжались к земле, мы вскоре ощутили на своей шкуре. Когда солнце ушло за гору, с вершины подул не сильный, но ледяной пронизывающий ветер. Агния попросила сделать привал, чтобы достать теплую одежду. Да-да, рубахи, сшитые из шкур, тоже были в ее сумке. «Нам нужно пройти еще немного», — сказал Найдвар. «Потерпите, а то до темноты не успеем». Дальше Агния шла, пытаясь своим телом хоть немного закрыть Соню. Я шел и понимал, что есть большая вероятность, что дети простынут. Во всяком случае, Соня, разгоряченная и уставшая на холодном ветру, она быстро остынет. Однако я понимал, что Найдвар прав. До места стоянки нам желательно дойти засветло. Едва солнце ушло за гору, стало темнеть. В горах вообще темнеет быстро. Найдвар, оглянувшись на отряд, крикнул: «Потерпите, немного осталось», и взял круто вверх. Пришлось карабкаться за ним. Я предложил руку Агнии, но она с улыбкой отказалась. На Радомиру я не смотрел, но когда увидел, что ей подал руку Матакуши, в душе у меня засвербело. «Бросьте их», — прошепел Арх. «Не могу», — признался я. «Вы хапните с ними горя», — настаивал демон. «Заткнись», — рявкнул я на демона и поднялся на очередной камень. И тут мне открылся чудеснейший вид. Я стоял на хребте, налево шел подъем к заснеженной вершине. Направо хребет сначала немного выполаживался, а потом резко обрывался, и что там было дальше, я не видел. Хотелось подойти, посмотреть, но сил на это не было, да и времени. Впереди было узкое ущелье, а за ним еще более высокие горы и край ледника. Найдвар дождался, пока все поднимутся на хребет, а потом показал на другую сторону перевала и налево. «Вон там есть пещера, мы можем переночевать в ней. На открытом месте ночью здесь мы замерзнем, а костер будет виден издалека. Надо идти в пещеру», — и добавил чуть слышно. «Я очень надеюсь, что она свободна». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Как-то во время трудного перехода в горах майор услышал такой разговор своих парней. «Эх, сейчас бы к костерку, ага, да чайку, и в теплый спальничек, да с девушкой», — оба опомнившись. «Но только чтоб не приставало».